Террел его предупредил. Будь с ней помягче. Мы не хотим неприятностей от Стернвуда. Мне говорили, что она девка, что надо. «Мисс Стернвуд», — твердо произнес Лепский. Карин широко открыла невинные глаза. «Так значит, вы еще не намереваетесь создать семью?» Она адресовала ему обольстительную улыбку. «Может быть, позже?» Лепский пальцами оттянул воротничок рубашки. «Мисс Стернвуд, вчера вечером, менее чем в 200 метрах от вашего бунгало, убили девушку. Вы были там прошлой ночью?» «Да, я там была, в одиночестве. Время от времени я люблю побыть одна. Мне хочется немного расслабиться от работы в этой дыре». Она смотрела на него сквозь опущенные ресницы. «А вам, мистер Лепский, не хочется временами побыть одному?» В голове Лепски возникло подозрение. Эта девица, похоже, старается увести его в сторону. «Вы ничего не слышали? Никаких криков? Совсем ничего?» «Я смотрела телевизор. Вы любите смотреть телевизор? Вы, конечно, слишком занятой человек, чтобы часто смотреть его. А я так отдыхаю». На его губах появилась лисья улыбка. «Что вы смотрели, мисс Стернвуд?» Она заморгала, и опыт полицейского подсказал Лепски, что он попал в точку. Она врет. «О, я не знаю». Она пожала плечами и тут же вновь обрела апломб. «Разве это так важно? Какое это варьете?» «Вы не слышали шума автомобиля?» «Я вам сказала, мистер Лепски, что ничего не слышала. Кто эта девушка? Что произошло?» Лепский холодно посмотрел на нее. «Гнусное убийство, мисс Стернвуд. Я рад, что вы в безопасности смотрели телевизор в бунгало. Я не пожелал бы ни одному человеку увидеть то, что сделал убийца с этой девушкой». Карин поморщилась. «Ужасно!» «Точно. Значит, вы, мисс Стернвуд, ничем не можете мне помочь. Вы ничего не видели и ничего не слышали, так?» Она выставила подбородок. «Так». Они посмотрели друг на друга. Потом Лепский прикоснулся к шляпе. «Спасибо, мисс Стернвуд». Он помолчал, потом строго взглянул на нее. «Мисс Стернвуд, это, конечно, меня не касается. Но проводить уикенд одной бунгало опасно». «Спасибо, мистер Лепский. Как вы правильно заметили, это вас не касается». Как только Лепский ушел, из своего кабинета появился бледный и дрожащий Кен. Увидев его, Карин сухо сказала: «А ну, расслабься». «Этот бородатый, на которого мы наткнулись», — пробормотал Кен. «Если полиция его найдет, и он заговорит, то сможет доказать, что ты солгала». Карин вернулась за свой стол и села. «Его слово против моего? Но мое слово плюс еще слово папы весят больше», — сказала она и принялась печатать. В 17:00 у шефа полиции Террелла состоялось совещание. Сержант Беглер, сержант Хесс, инспектор Лепский и инспектор Джейкоби сидели напротив шефа. На столе Террелла лежали рапорт Хесса, заключение врача, рапорты Лепски, Джейкоби и других полицейских. «Дженни Бендлер», — объявил Террелл, — «она есть в картотеке. Она занималась проституцией уже несколько лет. Это все, что о ней известно. Доктор Лоуис сообщил, что ее оглушили, раздели, изнасиловали, задушили и потом выпотрошили. Это гнусное преступление совершено сексуальным маньяком. До сих пор ни один из хиппи не сообщил ничего полезного. Похоже, никто ничего не видел и не слышал». «Я проверяю времяпрепровождение каждого из них», — сказал Хесс. «Их было около 50 в момент совершения преступления. На это нужно время». Террелл согласно кивнул. «Единственная ниточка, Лу Бун, который признался, что находился поблизости от места убийства примерно в то время, когда было совершено преступление. У убийцы должна быть кровь на одежде. Террелл взглянул на Лепски. Ты проверил его одежду? Да, она оказалась чистой. Тем не менее, я уверен, что он что-то знает, или видел кого-то, или он сам убийца. «Когда я его допрашивал, — сказал Лепски, — у меня создалось впечатление, что он лжет. Он вел себя слишком уверенно, говорил, что у него есть деньги, что он любит жить как хочет и рассчитывает провести в колонии дней 12. Наведи о нем справки, Фред». «Я этим занимаюсь», — ответил Хесс. «Прекрасно. Перейдем теперь к мисс Стернвуд, владелице бунгало, расположенного неподалеку от места преступления». «Я с ней разговаривал», — бросил Лепски. «Она не глупа и очень сексуальна. Она призналась, что была в бунгало и смотрела телевизор в момент совершения преступления. Утверждает, что смотрела варьете. Я просмотрел программы передач на всех каналах, но ничего похожего на варьете не нашел. По-моему, она была с мужчиной. Такая девица не проводит время в одиночестве у телевизора». «Это нас не касается», — сказал Террелл. «Это дочь Стернвуда, не забывай. Оставь ее в покое». Он повернулся к Джейкобе. «Какое впечатление произвел на тебя человек, который звонил?» Джейкоби пожал плечами. «Хриплый голос, неопределенный возраст, не любит полицию». Разговор продолжался всего несколько секунд. «Возможно, это и был убийца», — предложил Террелл. Он посмотрел на лица сидящих перед ним помощников. «Не исключено, что преступление повторится. Это сексуальный маньяк, и он, пожалуй, не остановится. Необходимо найти его. И побыстрее». Он обратился к Хессу. «Если нужно подкрепление, Фред, я попрошу в Майами». Зазвонил телефон. Спрашивали Хесса. Все ожидали, пока Хесс поговорит с одним из своих людей, который вместе с другими обыскивал кустарник и пляж вокруг места преступления. «Принеси это нам немедленно», — попросил Хесс, прежде чем положил трубку и обратился к Террелу. Джек нашел занятную пуговицу от пиджака, миниатюрный мяч для гольфа, наполовину зарытую в песке метрах в трех от трупа. Возможно, это наша первая улика. Толстуха Кэти Уайт жарила сосиски, когда к ней подошел Лу Бун. Она была одна. Кэти была горда тем, что у нее всегда есть сосиски для тех, кто голоден. Сосиски и спагетти были обычной едой в колонии.